Я махнул рукой, потому что отвязаться все равно никакой возможности не было. Но вы же его знаете, значит, и меня поймете, правильно? Сюжетную канву я уловил где-то к середине текста. «Стало быть, дружбаны и уговорили Одеську на разборки идтись. Но он сам бы и не хотел, у него жена молодая, да сын подрастал. К тому ж дорожка ихняя затянулась, ой, затянулась, а! То пьянка, то драка, то на мужика одноглазого нарвались, то не по тем звездам в море пошли. Однако же вернулся он домой после 10 лет странствий. Так его только собака и узнала, старый, небритый, одет, как пугало деревенское. А на двор его женихи богатые съехались, к ивоной вдове толпой сватаются. Она ни сном, ни духом, что Одеська-то, как ей живой, и взял он...» И взял он лук, да пострелял всех претендентов без суда и следствия. На автомате продолжил я. «Милиции на твоего гражданина Улиса не было». «Улиткина!» — поправил Митька. «Одеська Улиткина его звали, вроде как». Спорить с ним и приводить в пример мифы Древней Греции не было ни смысла, ни желания. Во-первых, бесполезно. Во-вторых, все равно не докажешь, откуда эта деревенщина знает гомеровскую Одиссею. «Никита Иванович, а вы уверены, что нам вот прям туда и надо?» Неожиданно встал Митя, так что я по инерции въехал носом ему в спину. На Косогоре черным силуэтом выделялся высокий терем, окруженный бревенчатым забором. И вот на этом заборе у ворот действительно висели человеческие черепа. Без нижней челюсти, выбеленные временем, наверняка очень старые. «Тут ни птица не пролетывает, ни зверь не прорыскивает, а добру молцу с конем и подавно лютая смерть!» — крестясь забормотал мой напарник. «И кто у нас конь? Почему-то задело меня. Идем уже? Достал меня этот ваш сказочный квест. От младшей сестры к старшей, от одного зять к другому, а толку ноль. Единственное, что выяснили, так это непреложный факт. Победить змея невозможно». «Адресок еще», — напомнил Митяй. «Ах, да, да, стеклянная гора где-то на востоке, юге, севере, все время направо, и так пока лбом не упрешься. Мить, да они над нами просто издеваются». «Так с чего же?» «Так не знаю. Может, в свое время с маменькой из-за птичек своих не поладили, а теперь на нас отрываются». Я закусил нижнюю губу. «Ой, что-то нервы шалят. На своих без дела голос повышаю. Это из-за Алены. Точнее, из-за ее отсутствия. Вот ведь только-только все стало налаживаться. Не в личных отношениях, там у нас все супер, а в смысле чисто бытовых условий. Осознание себя женатым человеком, некой основательности, я бы даже сказал, устойчивость в жизни». С бабой Егой мы по-любому как-то договорились. Переезд дел не скорое, все бы устаканилось, я уверен. Но без Алены чему устаканиваться? Уж поверьте, возврата к прежней холостой жизни я не хочу. Поэтому мы еще поборемся. — Что делать будем, Никита Иванович? — Стучать. — Ворот, что ли? — Естественно. — Кулаком аль ногой? — Головой, — прорычал я. — Как прикажете. Митяй, не задумываясь, долбанул широким русским лбом по тесовым воротам. Те даже не скрипнули. Мой напарник стиснул зубы, здорово нахмурил брови, собираясь взять разбег. Я ему не препятствовал. Но в последний момент ворота резко распахнулись. Митяй так и влетел во двор на полной скорости, словно бык мимо Тореадора. Или, правильнее, мимо прекрасной Тореадорши, да? Нас встречала рослая кустодиевская девица с румянцем во всю щеку, с широким размахом плеч, с монументальной фигурой, в опрятном платье и ниткой красных бус на шее. «Фу-фу-фу!» — томным грудным контральт почти пропела она. «Сколько лет русским духом и не пахло, а нынче русский дух сам пришел!» «Как же меня достали эти полунамеки!» — честно признался я сам себе. Потом сунул руку в планшетку, достал бабуле на полотенце и протянул третьей сестре. «Идентифицируйте!» «Чего?» — опешила она. «Ну, опознать можете?» «Тебя? Алиолуха Стаиросова твоего!» — девица кивнула в сторону выползающего из курятника Мити. Суть по всему, он не только сломал там дверь, перепугал кур, перебил яйца, но еще и словил за все это безобразие от храброго петуха. «Гражданочка, у вас это полотенце никаких ассоциаций не вызывает?» «Ширинг, что ли?» Хозяйка, наконец, поняла, чего от нее добиваются, и, внимательно приглядевшись к узорам, на полотенце воскликнула. «Да кто ж маменькина?» «Вот именно!» — сухо подтвердил я. «Уперли, что ли?» Я почувствовал, что мое терпение резко подошло к концу. Судя по всему, старшая дочка нашей Еги весь ум передарила сестрам. Причем добровольно, но неравномерно. Младшей досталась большая часть. «Я живу у вашей мамы!» Румяная девица смерила меня недоверчивым взглядом. «С маменькой живешь? Хорош щегол!» «Не с ней, а у нее!» — краснея до ушей прорычал я. «Мы вместе с Митей, да, вот этим самым, в комплекте, одним флаконом, живем в тереме вашей мамы, которая является главой экспертной службы Лукошкинского отделения милиции. Так понятней?» Увы, похоже, вся моя речь ушла куда-то в китайскую поднебесную. Хозяйка зависла, словно компьютер в бухгалтерии, и только облизывала губы, пытаясь понять, кто мы, чем занимаемся с ее маменькой, а главное, зачем пришли сюда. Видимо, последний вопрос казался ей самым важным. «И че вы ко мне пришли?» «Если точнее, то мы к вашему мужу». Я вытащил перо ястреба и помахал им в воздухе. «Не ко мне?» — неожиданно обиделась девица, да так, что глаза ее мгновенно наполнились слезами. «Обидеть хотели?» Я сжал виски руками, потому что в тот же момент, словно реагируя на ее слезы, загрохотал гром, поднялся ветер, и минуту спустя во двор приземлился орел. Не маленький. Примерно на две головы выше черного африканского страуса. Желтые круглые глаза легко оценили нас с Митькой на вес, рост, сопротивляемость, свежесть мяса и метод лучшего приготовления. Лично мне показалось, что нас склюют сырыми. Митя, не раздумывая, пополз обратно в курятник, и хрен с ним, зрачливым петухом. А мне ничего не оставалось, кроме как поднять руки вверх. В левое ястребиное перо, в правой бабкина ширинка. Ну, раз все так говорят, что ж мне драться с ними, что ли? Орел, обладая орлиным, прошу простить за масло масляное зрением, в один миг грохнулся грудью о землю и принял облик широкоплечего русоволосого дядьки в богатой одежде с бородой, лопатой и плешью на затылке. «Не боись, мужики тут все свои! А ты цыть, акулина!» Сурово прикрикнул он, тем не менее довольно заботливо обнимая жену за плечи. «Заходите в дом, гости дорогие, и ты, родная, перестань глаза сухие тереть. Гость у нас! Все, что есть, в печи на стол мечи!» Я тихо выдохнул. Неужели в первый раз мы сталкиваемся с нормальным человеком? В смысле птицей. Оборотнем. Да какая к лешему разница? Если припомнить ранее встреченных нами зятьев Бабы-Яги, то этот гарантированно был наиболее вменяемым. Я за ногу выволок Митю из курятника, дал пинка под хвост мстительному петуху и, послав младшего сотрудника бдить за воротами, сам шагнул в дом орла. Есть и пить не хотелось совершенно, но поговорить было о чем. «Знаю я эту сволочь перелетную!» Выслушав меня до конца, вздохнул орел, выдернул из запеченного целиком быка широкий нож, одним махом откромсал себе на тарелку кусман килограмм на полтора, принял от супруги большую кружку черного пива и неторопливо продолжил. «Стал быть, что я тебе скажу, сыскной воевода? В честном бою змей вам не одолеть. Дюже быстр он в полете да увертлив. Ни стрелой, ни ядром пушным его не проймешь. Силы у него великие, огнем палит нещадно. А ежели до когтей зубов дойдет, так они у него хоролужной сталь крепче». «Ядерное стратегическое оружие?» «Не поможет», — отмахнулся мужик, но быстро понял, что не в теме. «А это что за хрень басурманская? Мабенты, заразь, ядерное отродясь не слыхивали. Но говорю ж тебе, ядром его шкур не прошибешь. Однако единая хитрость есть». «Какая?» Я без извинений отхлебнул из его кружки, но хозяин не обиделся, даже наоборот. Говорят, те, кто из одной посуды пьет, братьями названными становятся. Хотите иметь родственников в милиции? Добрые люди завсегда друг дружке помогать должны. Нынче я тебе, глядишь, в какой беде, и ты за услугу верностью расплатишься. По рукам, согласился я. Так что за хитрость? Думаешь, а знаю я про слабость его. На женский пол, гад этот, дюжпадок. И чем нам это поможет в плане его задержания? Неуверенно пробормотал я. Нет, конечно, можно хоть всю стрелецкую сотню Фомы Еремеева переодеть в девичьи сарафаны и выстроить по росту на базарной площади. Но что, если змей просто не прилетит? Есть гарантии, что мы его заманим этим конкурсом красоты мисс Лукошкинская милиция в бикини? —